Любит, не любит, плюнет, поцелует. Да, поцелует. Как же, нынче никому верить нельзя. Любит, не любит. Да, о любви я не говорю. Но если бы она хотя бы уважала хозяйку, у нее не было бы такой недостачи в кассе. К черту пошлет. Вот именно! Любит? Работу посылает к черту, а о собственном кармане заботится как следует. Сердцу прижмет? Да я-то к ней всем сердцем. Любит? А что получилось? Любит? Пришлось уволить. Плюнет. Я на нее плюну, любит? А не она на меня. Ой, ну, мама, не мешай. Любит, не любит. Ну, ладно, любит, не любит, а работу потеряла. Ой, ну, мама, любит, не любит. А что ты там возишься любит, с моими картами? Гадаю. Пасьянс раскладываешь. Нет, гадай, как на ромашке. В доме же ромашки нет, а мне нужно знать. Что тебе нужно знать? Любит он меня или нет? Любит? А что ты понимаешь в любви? Ты Зюля-козуля. И больше, чем вы, ма. Теперь долго Ника не делится. Нравится парень, берут его. Берут? Ты что такое говоришь? А вы просто не знаете статистики, ма. На 10 мальчиков приходится 28 девочек, вот. Зуля, не ослышалась ли я? Ма, у вас всегда был прекрасный слух. Зуля, я тебя не узнаю. Ма, в правом ящике лежат очки моего второго отца. Зуля, что? Ты как разговариваешь с матерью? Обыкновенно. Это необыкновенно. Ну хорошо, хорошо, пусть будет необыкновенно. Все равно сегодня необыкновенный день. Мне исполнилось 18 лет. На днях я получу аттестат зрелости. Я влюбилась, ловким приемом отбила парня у дуры Зоськи. Мало что ли? 18 лет? Да. Ловкий аттестат? Зрелые дуры? О каких приемах ты говоришь? Об элементарных, ма. Тут словечко подкинешь, там подшепнешь, и шарманка заиграла. Вот так я его отвадила от Зоськи. Это тебе 18 лет? Да. Зуля! Мамулечка. Ну кто бы мог подумать? Ну, мамуленька, 18 лет, это еще тоже не старость. Да, да, да, я не говорю, нет. Но меня поразила эта закономерность. 6 лет, еще 6 лет, и снова 6 лет. Ма, уж не собираетесь ли вы в третий раз замуж? А что тут особенного? Я не давала за рога быть профессиональной вдовой. Если тебе 18 лет, то мне... То вам? Спокойно. Около 30. Ой, ма, со счетом у вас не того. Да, ты тоже заведешь такой счет, когда тебе перевалит за 40, а твоему избраннику будет 24. Ну, ма, ну лет 25 я еще могу жить спокойно? Ну, хватит, хватит. Оставим цифры в покое. Ну, пожалуйста. Я ими достаточно занимаюсь в магазине. Ты вот мне лучше скажи, что это у тебя за возлюбленный? Мамулечка! И как это ты влюбилась? Мамулечка, и вы еще спрашиваете с вашим опытом? Да как ты смеешь? А впрочем, я не расположена слушать твою болтовню. Зуля, я сама очутилась перед важной жизненной проблемой и требую, чтобы ты отнеслась к этому серьезно. Ну, дорогая мамулечка, иди сюда, расскажи мне. От твоего поведения может зависеть мое счастье. Сейчас в моем доме атмосфера должна быть светлой. Мои планы на будущее столь непрочны, а надежда на их осуществление так слаба, что любая твоя выходка может все испортить. Мамулечка! Но в третий раз выходить замуж гораздо труднее, чем в первый. Ну ладно, говори, в кого влюбилась. Не скажу. Почему? Сглазить боюсь. Ой, дуреха! Но когда он сюда придет, я вас познакомлю. Ма, будете в восторге, это я вам точно говорю. Ой, ну что тебе ответить? Ведь 18-летняя дочь у меня первый раз в жизни. Я тебя прошу только об одном. Будь осторожна. Ма, спокойно. Ой, звонят! Звонят! Зуля, пойди открой! Да, ой, нет! Нет, да. Иди в спальню, это может быть он! Ни бога, ни пера! Если он, значит, судьба. Ой, опять звонят. Ой, даже сердце запрыгало. Ой, Завальска, третий шанс в твоей жизни. Ну, вперед, Завальска. Пани Завальска, да здравствует Эллада! Какая Эллада? Что с вами? Пани Завальска, вам известно, что Зеленая улица 25 в последнее время стала чем-то вроде Мекки. Чем-чем? Сейчас все объясню. Нет, вы говорите скорее, потому что у меня сердце колотится. Не торопитесь. Слушайте голос судьбы. Исполняю просьбу моего коллеги Мечислава Ольховского. Предчувствие меня не обмануло. Который хочет следовать классическим образцам и посему просил просить руки вашей... Пани Завальска! Пани Завальска, что с вами? Пани Завальска, вы меня пугаете! Пани Завальска, учтите, что я очень нервный человек. Пани Завальска! Пани Завальска! Прошу вас на кресло, прошу. Что с вами? Ой, вы этого не поймете. Первые два раза я не падала в обморок, но теперь в третий раз. Припоминаете? Нет, не припоминаю, но не в этом дело. Найдется ли у вас достаточно сил выслушать все до конца? Да, да, да, да. А зачем слова? В такие минуты слова не нужны. Сердца, наполненные любовью, не нуждаются в словах. К тому же все ясно. Он делает предложение, а я его принимаю. Все меня целуют. Что это значит? Что вы сказали? А ничего, ничего. Я говорю, камень с души свалился. Вы знаете, Меток так беспокоился, что вы не согласитесь. Ну что вы? Я счастлива. Я похоронила двух мужей! Двух мужей? Что вы говорите, пани Завальска? И теперь третий мужчина в моем доме будет кумиром! Кумиром? Да. Я очень рад, что успешно выполнил поручение моего друга. Рад и за вашу дочь. Дочь? Да. О, а ей это безразлично. Ну, я не думаю. Ну, вероятно, я лучше знаю. Это ведь моя дочь. О, матери часто не знают своих детей. А я знаю. Зуля только что призналась, что сама влюбилась. Она сама призналась? Да. Тем лучше. Значит, вам известно, что панна Зуля отвечает ему взаимностью.